«Рассказывала она тебе что-нибудь о смерти своей подруги?» — спросил я. Я спрашивал, да она не хотела на эту тему. Ни слова не сказала. Ни слова. Я встал. Не пришлось бы нам снова беседовать на эту тему. Я вам все сказал, товарищ Хантов. Нет. И самое главное. Где Дашка? Что ей, муж? Надсмотрщик? Вот он, Жора Потлака тех времен, еще до тюрьмы. Он огрызался тогда, как волк, и мне казалось, что он вот-вот прыгнет на меня, оскалив зубы. Сейчас он сидел, положив ногу на ногу, словно в кафе. Я отвечал, щурясь сквозь дым сигареты. В голосе и взгляде была насмешка. Что это? Самообладание человека, который ничем не нарушил закон? Или уверенность, что мне не по силам такой крепкий орешек? А может, его беззаботная поза скрывала пренебрежительное отношение к моему ведомству и к его представителям? Я еще раз убедился, что тюрьма — это серьезный вуз. Весь вопрос только в том, кто и с какими оценками его заканчивает. Я ничего не ответил Жоре. Не стоило ему возражать. Мы вышли во двор. На скамейке рядом с застекленным крыльцом сидела толстая женщина, держа на коленях сетку с хлебом и пакетом сахара. Это была мать Жоры, уборщица. В это утро она раньше, чем я предполагал, возвратилась с работы. Хорошо помню, как она пыталась выставить меня из своего дома еще тогда, в первое мое посещение, когда я пришел, чтобы арестовать ее сына. «Вот это кто!» — сказала она. «Слышу знакомый голос, а понять не могу, кто это Жору песочит». «Доброе утро!» «Доброе утро, товарищ начальник. Опять занял с моим сыном. Я уж объяснил участковому, что деньги не мои, которые у меня есть, те на сберкнижке. Двор-то у нас старый, вокруг полно мусора, в мусоре крысы живут. Вот, значит, крысы и притащили деньги откуда-то. Крысы они такие, увидят что-нибудь пестрое, так гнездо и тащат, совсем как сороки». «Не пойму, о чем вы». «Мама, не вмешивайся», — сказал Жора. «Как это не вмешивайся? Он тебя обвиняет, а я, мать, не вмешивайся. В чем вы его обвиняете?» — приступила она ко мне. «Да есть вопросы, на которые он не отвечает. Я его спрашиваю о девушке. Он ездил на море, а не о крысах. О крысах скажете участковому. Мама, иди в дом. Мы сами разберемся». Она пошла к дому, волоча ноги, точно старуха, продолжая протестовать. «Господи, за что ты наказал нас? Рожаем, растим детей, а после страдаем за них. За что, Господи, ты нас наказал? За что?» «Не обращайте внимания, ведь мать», — сказал мне Жора. «Я, в общем-то, и не обращал на нее внимания, но задумался об истоках материнской боли. Упреки ее не мне адресованы были, а сыну». Дома меня ждала неожиданность, и не одна. Сынишка играл в гостиной. Не успел я закрыть входную дверь, как он бросился ко мне. «Папа, ты почему рано? Ты что, заболел?» Даже в выходной день ему странно было видеть меня дома в такую рань. Не дав снять плащ, он потащил меня в комнату. «Иди посмотри, какой замок я построил». Я смотрел на замок из разноцветных пластмассовых кубиков и старался изобразить искреннее восхищение. «Ух, какой громадный!»